по бездорожью. Было мне легко, было сложно. Было гладок путь, было скользок. Сколько было бед, счастья сколько. И по жизни мне было всякое. Было горькое, было сладкое. Я старался жить, как велел Господь. Иногда мой друг побеждал плоть. Жизнь моя, вечная осень. Слезы холодные льются с небес. Господи, ты же не просишь, ты же не просишь меня, и верю тебе. Я прошел, может, полпути, может, полстраны, может, пол любви. Мне идти, сколь укажет Бог. Может, было все уж не так и плохо. Все пройдет, и моя печаль. Все пройдет, все изменится. Я иду по дороге вдаль. Буду жить, мой друг, надеяться. Жизнь моя, вечная осень. Слезы холодные льются с небес. Господи, ты же не бросишь, ты же не бросишь меня, я верю в тебе. Вечная осень, слезы холодные льются с небес. Господи, ты же не бросишь, ты же не бросишь меня, я верю в тебя.